«У меня дым из ушей не идет?» — наконец спросила она умирающим голосом. «Вам понравилось?» — с надеждой спросил бармен. «О, не то слово!» Мира поставила бокал на стол. «Трупам тоже не нравится бальзамирующее средство, но это для их же пользы. Как называется это достижение медицины?» «Дыхание тигра». Бармен никак не мог понять, высказывают ли ему одобрение или нечто противоположное. Миру передернуло. «Что ж, хорошо, что это только его дыхание. Пожалуй, самого тигра я бы не перенесла. Если мадам недовольна, я принесу что-нибудь другое». Бармен выглядел расстроенным. «У меня есть еще один рецепт. Называется плевок пантеры». Мира отрицательно затрясла головой. «Как-нибудь в другой раз». Бармен удалился за стойку. В это время в бар вошли док Ансел и Богль, оба в смокингах. Богль выглядел как официант в ресторане средней руки. «Вот вы где», — сказал Ансел, присаживаясь к столу. «Мы задержались из-за виски. Я представил их Джудену». Тот рассеянно кивнул. Мира придирчиво осмотрела Богля. Тот, в свою очередь, смотрел на нее с нескрываемым восхищением. «Потрясные шмотки! Видок обалденный!» — произнес он, вложив в этот светский комплимент всю свою галантность. Я прервал его излияние, положив на стол фотографии. «У нас проблемы. Взгляните сюда». Некоторое время Ансел и Богль разглядывали фотографии. «Насколько я понимаю, это мистер Мэддокс вручает вознаграждение», — произнес наконец Ансел. Я кивнул, несколько удивленный, что он ничего не сказал о девушке на фотографии. Но док только задумчиво взглянул на Миру и промолчал. Зато у Богля нашлось, что сказать. «Что ты делаешь на фотографии?» — спросил он у Миры. «Как ты успела попасть в Нью-Йорк, и где чек в таком случае?» «Да это же не я, болван!» — огрызнулась Мира. «Ты что, сам не видишь?» Богль заморгал глазами. «Конечно, разумеется. А кто это?» «Мне тоже хотелось бы знать», — мрачно ответила Мира. «И когда узнаю, то ей и пластическая операция не поможет». Я посмотрел на Джудена. «Надо что-то предпринять, Пол. Во-первых, уладить все с Мэддоксом. Уже ни к чему, Росс», — перебил меня Джуден. «Извини, брат, но ты уволен». «Что значит уволен?» Я в недоумении уставился на него. «А мой контракт, он истекает в конце месяца, и Мэддокс не намерен возобновлять его». «Ты стоил ему слишком много, крыса неблагодарная». «Ну, до конца месяца всякое может случиться», — проговорил Ансел. «Возможно, он и изменит свое мнение. Я знаю таких стервецов», — посочувствовал мне Богль. «Надо подойти к нему и дать в зубы, чтобы в задницу они провалились. Тогда он уж точно изменит свое мнение». «Лучше не надо», — Джуден поднялся. «Это все, зачем ты меня хотел видеть? Материалов никаких нет». «Есть», — ответил я. «Но поскольку я уволен, то Мэддоксу их не видать». Джуден задумчиво посмотрел на Миру. «И все-таки я не понимаю. Вы уверены, что у вас нет сестры-близнеца?» «Уверена». «Ну, тогда я сдаюсь. Вы, конечно, займетесь этой проблемой, но у меня, к сожалению, время — деньги». «Ладно, Пол, я пожал ему руку. Если что, я загляну». «Конечно, всегда рад тебя видеть». Когда он ушел, я сел за стол. Мира подозвала бармена. «Четыре дыхания тигра и в больших бокалах». «Вам оно понравилось?» — просиял бармен. «Нет». Мира поюжилась. «Но ему, очевидно, понравилось. Я посмотрел на Ансела и Богля. «Ну и что имеем мы в итоге? Пару чудес и говорящего пса. Пожалуй, можно кое-что и заработать». «У нас есть гораздо больше», — серьезно ответил Ансел. «Но сначала нужно найти отца Мира и ту девушку». Голос у него был крайне озабоченный, впрочем, вид тоже. Таким я его еще никогда не видел. «Что случилось, док?» «Многое случилось», — он понизил голос. «В колдовстве индейцев немало темных потусторонних сил. Я чувствую, что часть этих сил вырвалась на волю». «Бросьте, док», — сердито сказала Мира. Сегодня будем веселиться, а завтра вылетаем в Нью-Йорк».